Вот и посветлевший пролет Триумфальной арки. Проспер прибавил шагу, ему стало по-настоящему жарко. Как раз на углу Елисейских полей полицейский в пелерине, стоявший у газетного киоска, бросил ему: «Шина лопнула». Проспер утвердительно кивнул головой. Осталось еще 300 метров. На левой стороне отель «Мажестик», все ставни заперты, свет фонарей почти незаметен. Свернуть на улицу Бери, потом на улицу Понтье, там уже открыт маленький бар, а через 2 дома дверь, которую прохожие никогда не замечают, служебный вход в отель «Мажестик». Оттуда вышел какой-то мужчина в сером пальто, чувствовалось, что под пальто на нем фрак. Он шел с непокрытой головой, прилизанные волосы были склеены лаком, и Просперу Донжу показалось, что это танцор Зебио. Он мог бы проверить свою догадку, заглянув в бар, но такая мысль ему и в голову не пришла. Подталкивая велосипед, он вошел в длинный серый коридор, где горела одинокая лампочка. Перед контрольными часами он остановился, чтобы отметить время прихода, просунул в отверстие автомата фишку со своим номером 67 и поглядел на циферблат. Стрелка показывала 7:10. В аппарате щелкнуло. Отныне раз навсегда установлено, что он вошел в отель «Мажестик» в 6:10 утра, на 10 минут позднее, чем обычно. Таковы были, по крайней мере, официальные показания Проспера Донжа, ведавшего кафетерием в роскошном отеле на Елисейских полях. Впоследствии он утверждал, что вел себя в то утро так же, как всегда. В этот час обширные подвалы со сложной сетью коридоров, с многочисленными дверьми, со стенами, выкрашенными в серый цвет, как коридоры в трюме грузового парохода, были безлюдны. Сквозь застекленные перегородки кое-где пробивались желтоватые лучи слабых лампочек, составлявших ночное освещение. Все было застеклено, и помещение кухни, и кондитерское отделение. Против них, с правой стороны, находилась комната, которую называли курьерской столовой. Там кормили высший персонал, а также горничных и шоферов, личных слуг клиентов отеля. Дальше была столовая низшего персонала с длинными столами некрашенного дерева и скамейками, похожими на школьные. Наконец, возвышаясь надо всеми отделениями, как капитанская рубка на корабле, сверкала застекленная клетка, где помещался щитовод, обязанный отмечать все, что отпускалось из кухни. Когда Проспер Донж открыл дверь кафетерия, ему показалось, что кто-то поднимается по узкой лестнице, которая вела на верхние этажи, но он не обратил на это внимания. По крайней мере, так он заявлял впоследствии в своих показаниях. Так же, как это делала Шарлотта, войдя в их домик, он чиркнул спичкой и с шипением «вш» зажегся газ под самой маленькой кофеваркой, той, которую пускали в ход первый, для редких клиентов, встававших с позаранку. Лишь после этого он направился по одному из коридоров в раздевальню, довольно большую комнату, где было несколько умывальников, тусклое зеркало, а по стенам выстроились высокие и узкие металлические шкафы, помеченные номерами. Проспер открыл своим ключом шкаф номер 67, повесил туда пальто, шарф, фуражку, потом надел другие ботинки, так как на работе предпочитал носить более удобную обувь, штиблеты с резинкой, затем облегся в белую куртку. Прошло еще несколько минут. В 7:30 подвалы оживали. Наверху все спали, кроме ночного швейцара, который сидел в пустынном холле, ожидая своего сменщика. Из кофеварки раздался свисток. Проспер Донж налил чашку кофе и понес ее наверх по лестнице, похожей на те таинственные лестницы, которые устроены за кулисами театров и приводят в самые неожиданные места. Толкнув узкую дверь, он очутился в холле около гардеробной. Никто бы не заметил этой двери, скрытой большим зеркалом.